Значит, собака отравлена. Да, сэр. Минеральным ядом. По всей вероятности. А если бы человек нечаянно проглотил этот яд, что бы он ощущал? Сильную головную боль, такое жжение внутри, точно он проглотил горячие уголья, боли во внутренностях, тошноту и жажду? — спросил Карл. — Неутолимую, — ответил Рене. — все так, — прошептал Карл. — Сир, я не понимаю цели ваших расспросов. — К чему ее доискиваться? Вам незачем и знать ее. Отвечайте на мои вопросы и только. — Спрашивайте, Ваше Величество. — Какое противоядие прописывают человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака? Рене с минуту подумал. «Есть несколько минеральных ядов», — ответил он. «Прежде чем дать ответ, я хотел бы знать, о каком яде идет речь. Ваше Величество имеет представление, каким способом была отравлена собака?» «Да», — сказал Карл, — «она съела страницу из одной книги». «Страницу из книги?» — переспросил Рене. «Да». «Ваше Величество, а эта книга у вас?» «Вот она», — сказал Карл, взяв с полки книгу и показав ее Рене. На лице Рене выразилось изумление, что не ускользнуло от короля. «Она съела страницу из этой книги», — пролепетал Рене. «Из этой», — ответил Карл и указал место, откуда вырвана страница. «Разрешите, сир, вырвать еще одну страницу?» «Хорошо». Рене вырвал страницу и поднес ее к пламени свечи. Бумага вспыхнула, и едкий запах чеснока распространился по всей комнате. «Книга отравлена составом из мышьяка», — сказал Рене. «Вы уверены?» «Как если бы я сам обрабатывал ее». «А какое противоядие?» Рене отрицательно покачал головой. «Как? Вы не знаете никакого средства?» «Самые лучшие — яичные белки, взбитые с молоком, но...» «Но что?» «Но надо было их принять тотчас. А иначе...» «А иначе?» «Сир, это страшный яд», — еще раз подтвердил Рене. «Все же он убивает не сразу», — сказал Карл. «Нет, зато верно. Неважно, сколько времени пройдет до смерти, иногда время даже входит в расчеты отравителя». Карл оперся на мраморный стол. «Теперь вот что», — сказал он, кладя руку на плечо Рене. «Вам знакома эта книга?» «Мне, сир», — сказал Рене бледнее. «Да, вам». «При взгляде на нее вы сами себя выдали. Сир, клянусь вам, Рене!» Перебил его король. «Послушайте меня хорошенько. Вы отравили перчатками королеву Наварскую. Вы отравили дымом лампы принца Парсиан. Вы пытались отравить душистым яблоком принца Канде, Рене. Я прикажу содрать с вас кожу по кусочкам раскаленными щипцами, если вы мне не скажете, чья это книга». Флорентиец увидел, что с гневом короля шутить нельзя, и решил взять смелостью. «А если я скажу правду, сир, кто мне поручится за то, что я не буду наказан еще мучительнее?» «Я». «Вы мне дадите ваше королевское слово?» «Честное слово дворянина, я сохраню вам жизнь». «В таком случае книга принадлежит мне». «Вам?» — воскликнул Карл, отступая назад и глядя на отравителя мутным взглядом. «Да, мне». «А как же она ушла из ваших рук?» «Ее взяла у меня Ее Величество Королева-Мать». «Королева-Мать!» — воскликнул Карл. «Да». «С какой целью?» «Мне думается, с целью отнести ее королю Наварскому, который просил у герцога Алансонского такого рода книгу, чтобы изучить соколиную охоту». «Ах, так-так!» — воскликнул Карл. «Мне все понятно. Действительно, книга была у Анрио. От судьбы я не ушел. В эту минуту сухой, жесткий кашель потряс Карла и снова вызвал боль во внутренностях. Карл глухо вскрикнул раза три и упал в кресло. «Что с вами, сир?» — испуганно спросил Рене. «Ничего», — ответил Карл. «Мне только хочется пить. Дайте мне воды». Рене налил стакан воды и подал дрожащей рукой Карлу, который и выпил ее залпом. «Теперь», — сказал король, беря перо и обмакивая его в чернила, — «напишите на этой книге». «Что написать?» — спросил Рене. «То, что я сейчас вам продиктую. Это руководство к соколиной охоте дано мною королеве-матери Екатерине Медичи». Рене взял перо и написал. «А теперь подпишитесь». Флорентиец подписался. «Вы обещали сохранить мне жизнь», — сказал парфюмер. «Что касается меня, я сдержу свое слово». «А что касается королевы матери?» — спросил Рене. «А что касается ее, то не касается меня. Если на вас нападут, защищайтесь сами». «Сир, если я увижу, что моей жизни грозит опасность, могу ли я уехать из Франции? Я дам вам ответ через 2 недели. А до этого?» Сдвинув брови, Карл приложил палец к бледным губам. «О, будьте покойны, сир!» И довольный тем, что отделался так дешево, флорентиец сделал поклон и вышел. Сейчас же в дверях своей комнаты появилась кормилица. «Что с тобой, милый Шарло?» «Кормилица, я походил по росе, и мне плохо». «Правда, ты очень побледнел, Шарло. Я очень ослабел. Дай мне руку, доведи меня до моей кровати». Кормилица подбежала к нему, Карл оперся на нее и добрался до своей опочивальни. «Теперь я сам лягу», — сказал Карл. «А если придет мэтр Амбруас Паре, скажи ему, что мне стало лучше, и он не нужен». «А что тебе дать сейчас?» «Да самое простое лекарство», — ответил Карл. «Яичные белки, взбитые с молоком. Кстати, кормилица, бедный Актеон издох. Надо завтра утром похоронить его где-нибудь в Луврском саду. Это был мой лучший друг. Я поставлю ему памятник, если успею».